12. Мама три раза переспросила Розу по телефону, все ли у нее в порядке. Все супер, мамочка, не переживай. Увидимся скоро. Мне голос твой не нравится, какой-то подавленный. Точно все хорошо? Ты не болеешь? Не болею, не переживай. Ладно, мам, я вот уже к дому ученика подхожу. Мне пора. Хорошо, солнышко. Роза убрала телефон в карман и вздохнула. Не жаловаться же маме на проблемы с учебой и на работу. Не маленькая, сама разберется. Вова, как и всегда, лениво открыл дверь и лениво проплыл на кухню. Роза, дыша на свои замерзшие ладони, шла следом. Пока она доставала из сумки материалы для урока, он что-то довольно насвистывал. «Расскажи, как прошел день», — попросила она на английском. «Ты выглядишь счастливым. Что-то хорошее произошло?» «Цель достигнута, Роза Романовна». «Вот как? Какая?» «Ну что же вы, не помните? Юлька». «Ах, да, и как? Она твоя?» «Уже почти. Я ей прохода весь месяц не давал». «Цветы дарил?» «Нет, цветы не действенны». «Что же ты делал?» Говорили они по-прежнему на английском. «Понятно, что». Вова довольно улыбнулся. Грю этого ее пару раз избил. Потом пара колких фраз самой Юльке, чтобы меня не забывала, чтобы внимание на себя перетащить. Я весь класс против нее настроил. Сказал, что она с несколькими парнями гуляет сразу. Ну и все в таком духе. Беспечно закончил он. Роза нахмурилась. «А почему ты считаешь, что она вот-вот будет твоей? Да очевидно ведь, что она просто придуривается, будто я ей нисколько не нужен. Ее завоевать надо. Сделай так, чтобы у нее типа выбора не было. И она такая возьмет и сдастся. Она уже сегодня плакала. Просила меня отстать от нее. Типа она же не виновата, что не любит. Да все понятно. Сейчас немного драмы и потом хэппи-энд». «Зачем ты так упорно ее изводишь?» «Ну как? Я ее люблю, Роза Романовна». Роза была на распутье. Как тут себя вести? Нужно ли лезть? Она ведь просто репетитор по английскому. А чтобы учить его жизни и нравственности, у него родители есть. Да и если она что-то скажет сейчас, Вова так очарован собой и своей любовью, что не услышит ничего. Да, наверное, лучше не лезть. Сами разберутся. Да и не знала Роза, что сказать. Она решила, что у нее нет сил учить жизни эгоистичного ребенка, поэтому перевела тему и стала объяснять Вове правила грамматики.